Слава Богу, братья и сестры. Перед молитвой за нужды я хотел бы вместе с вами порассуждать, поделиться Словом Божьим, чтобы мы поразмышляли над Ним. У нас в жизни бывают такие нужды, на которые мы получаем ответ сразу. Некоторые даже нужды мы начинаем молиться, и только заканчивается молитва, и мы уже получаем ответ от Бога. Бывает такое, друзья? Бывает. Бывают некоторые нужды, мы получаем в ближайшие дни ответы или недели. А бывают некоторые вопросы, за которые мы молимся годами. И мы ждем от Бога ответ, решение вопроса. И мы ждем и ответ от Бога. Мы тут получили некоторые нужды, я потом их прочитаю впоследствии, будем за них молиться. Я хотел бы прочитать местописание, записанное в Псалтире. Давид, он молился, и такие слова говорил. «Услышь, Господи», это 38-й Псалом, 13 стих и ниже, я буду 39-го Псалма читать. «Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя, и пришелец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня». Я буду читать ниже, но хотел бы остановиться на этом месте Писания. «Не будь безмолвен к слезам моим». Что это? Это когда мы молимся, просим Бога о каких-то вещах, о каких-то нуждах, и сразу мы не получаем ответ. Когда нам тяжело, и мы ждем облегчения от Господа, а облегчение не приходит. «Не будь безмолвлен к слезам моим, ибо странник я у тебя, и пришлец, как и все отцы мои». Странник – это тот человек, который пользуется всем, что у него есть временно. Он понимает, что он здесь временно пришел на это месте, это не его дом. Определенное время пройдет, он встанет и уйдет. Это образ жизни, который мы должны придерживаться в нашей жизни. Мы здесь странники на этой земле, мы идем на небеса, наша отчизна – это небо. И здесь на земле нам нужно жить как странникам, пользоваться этим временным, как временным. Не прилеплять свое сердце к чему-то. Много чего есть красивого вокруг нас. Много изделий рук человеческих вокруг нас. Много чего восхищает людей, которые не знают Бога. Да и иногда и нас восхищают некоторые вещи. До чего дошел разум человеческий? Какие-то изделия рук человеческих? До чего дошел прогресс? Какие изделия красивые есть вокруг нас? Но все это временно. И все это тленно. И на небесах все намного лучше. На небесах все намного благословеннее. На небесах настолько прекрасно, что невозможно даже описать это состояние. Насколько прекрасно на небе. Насколько прекрасно само состояние там пребывать. И все окружающее, что нас окружает. Насколько оно совершенно и красиво, что мы не можем себе представить. Все, что мы здесь видим, это намного хуже и уступает тому, что мы увидим на небе. «Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня». Бывало ли у вас такие времена, друзья, что вы говорили Богу: «Отступи от меня, потому что мне уже тяжело, я не могу, я, наверное, уже умираю, у меня нету, наверное, больше силы, я, наверное, умираю, не знаю, что со мной будет, Боже, отступи от меня». Бывают такие ситуации сложные в жизни, что хочется, чтобы пришло облегчение, но его нет. Я читаю дальше, ниже, 39-й Псалом, 2 стиха. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, и взлег меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих и о нас, Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Аминь. Превышают число милости Божьей, превышают число благословения Божьего в нашей жизни. Но Бог, Он извлекает нас из страшного рва. Он дает нам выход. Он избавил нас от зла и гибели, от греха. Он избавил нас от греховной жизни, от жизни темной и серой, где не было места Богу, где не было места ничему светлому. А мы жили без Бога. И Бог это делает, Бог это избавляет. И дает не просто нам, не просто избавление, но дает радость в сердце, внутреннее состояние, такое совершенство и блаженство внутреннего состояния, такое чувство, что как будто бы небеса сходят к нам. И мы чувствуем эту полноту внутри, этот мир Божий, когда приходит к нам. Мы чувствуем эту радость Божью, радость, которую не могут дать никакие шутки, никакие приобретения, никакие богатства или никакой-то успех в жизни физической. Ту радость, которую дает Бог, она внутренняя, она совершенная радость. Это радость, с которой ничего не сравнить и похожего, чего нету на земле. Это дает Бог, это дает Иисус Христос. Слава Ему! Еще прочитаю одно местописание, мы будем молиться. Исаия 9 глава. Мы будем читать Исаия 9 глава с 2 по 4 стих и с 6 стих. Исаия 9, 2, 4. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его». Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. И шестой стих. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Аминь. Это говорится о Иисусе Христе, это пророчество, которое сбылось, которое говорилось за сотни лет до прихода Иисуса Христа. Это говорилось пророчество о Мессии, о Спасителе. И здесь говорится, что народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Мы действительно ходили во тьме, мы блуждали в этом мире, мы жили без Бога, у нас были свои цели, свои занятия, у нас был свой образ жизни, но мы ходили во тьме. Мы ходили во тьме. Вся наша жизнь можно описать. Жизнь без Бога – это хождение во тьме. «Увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Когда пришел Иисус Христос, это пророчество Иисуса Христа, наша жизнь полностью изменилась. В нашу жизнь воссиял свет. Мы как бы увидели все, как есть на самом деле. Действительно, если сравнить, что как человек в темноте слабо ориентируется, так человек слабо ориентируется и без Бога. Человек без Бога все равно, что человек в темной комнате, который не знает, об что ударится, куда идти, споткнется и на что он может упасть. Человек без Бога – это хождение без Бога, это хождение во тьме. Мы верующие, придя к Богу, Бог воссиял нас, пришел свет в нашу жизнь, Он воссиял, Он показал нам внутренность нашего сердца, Бог показал окружающий мир, Бог показал, как нам жить правильно, Бог пролил свет, Бог показал выход нам из ситуации, Бог показал, что нужно делать для того, чтобы угодить Богу, как нужно жить, чтобы прославить Бога на этой земле. И третий стих говорит, «Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою». Вот на самом деле, друзья, только Бог, Он может дать такую радость, что ты будешь радоваться больше, чем приобретешь что-то. Здесь даже не написано, здесь даже сравнение такое. Он будет веселиться при тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Мы все очень радуемся, когда у нас есть какое-то приобретение. Мы очень радуемся, когда у нас какая-то есть добыча. Мы очень радуемся, когда есть какая-то жатва. И когда мы что-то получаем, что-то жнем, какой-то прибыток есть, мы очень радуемся. Но Бог, Он дает радость, и Он умножает радость, которая превосходит все, которая превосходит эту земную радость, которая превосходит это приобретение. После радости Божьей в сердце мы никогда не будем удовлетворены этой человеческой временной радостью. После того, как мы встретимся с Иисусом Христом, встретимся с живым Богом, мы получим от Него переживания, получим от Слова, от Бога, мы никогда, нам не хватит человеческого чего-то в нашей жизни. Будем искать живого общения с Богом. Когда мы услышим глагол вечной жизни, когда нам проговорит Иисус Христос в наше сердце, в наш разум, или видением, или сновидением, или как-либо Бог проговорит, это мы почувствуем, что Бог говорит. И нам никогда не будет хватать какого-то посредственного служения или посредственного молитвы. Нам будет хотеться большего, нам будет хотеться сближения с Богом, нам нужно будет хотеться еще больше услышать живое слово от Него. И шестой стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Можно очень долго проповедовать про эти имена, про власть, которая есть в Иисусе Христе, но мы знаем, что Иисус Христос, Он дает, в Нем настолько сильная власть, что все проблемы нашей жизни, когда мы пришли, вот просто Бог силен решить. Может, этот ответ придет не сразу, может быть, ответ придет не сегодня или не завтра, может, ответ мы получим позже, но Бог обязательно нам ответит. И может быть, кто-то есть из нас, который молится за свои нужды уже годами, за какие-то спасения родных, родственников, за ответ, за исцеление, за какую-то еще проблему. Вы лично молитесь и не получаете ответ, то знайте, что Бог Он есть отвечающий. Бог, Он определенное время Он научает нас, Он посылает нам определенные трудности, но Он и дает выход. Он приходит и Он решает проблемы, потому что у Него есть власть, владычество на раменах Его. Его имя чудный, советник, Бог крепкий. Аминь. Бог крепкий. У нас есть крепкий Бог, который силен ответить на твою нужду, который силен исцелить тебя, дать тебе облегчение, показать, что Он хочет сказать тебе тем, что у тебя есть, своими трудностями, которые у тебя есть. Давайте встанем на наши ноги. Мы будем сейчас молиться. Перед молитвой я прочитаю нужды, которые есть, и мы будем молиться. Есть благодарность Богу за Никиту, у него день рождения. И просят также помолиться за всех остальных детей и внуков, семья Корниенко, чтобы они служили и любили Господа. Благодарность Господа за милость, спасение, за благословение, долготерпение, за премудрость Божью, за смирение, за трудности и помощь Его. Сестра благодарит. Прошу церковь помолиться о сыне Диме, чтобы Господь устройство дал в жизни, привел к себе, дал хороших друзей и удалил, чтобы он больше не пил. Еще просит помолиться сестра в Господе о сестре с Израиля, о духовном физическом состоянии, чтобы Бог укрепил ее, а также о Марине, дочери. Сломала большой палец, чтобы Бог благословил и исцелил. Еще нужна также о сестре в Израиле. Будем молиться. Поддержать, пожить в молитве за сына Гену, чтобы Господь помог ему с оформлением пенсии. Сестра Люда просит. У нас есть также постоянные нужды. Мы молимся о нашей стране, о том, чтобы был мир на Донбассе, чтобы не гибли люди. Мы молимся о спасении нашего правительства, государства, чтобы Бог дал им мудрости, чтобы Бог им открылся, чтобы они заботились о благе народа, чтобы Бог благословил Украину, чтобы Бог благословил церковь. Будем молиться друг на друга за эти нужды, высказанные, не высказанные, у кого есть. Кто знает еще, у кого есть нужды, кто болеет, то вы также можете в этой молитве говорить Богу. Бог услышит и ответит. Молимся.